это президент Путин. Мой лучший друг это президент Путин. Мой лучший друг это президент Путин. Мой лучший друг это президент Путин. Мой белый владыка, кто левый, тот на выход. Эти девочки просились, возьми любую из них на выбор. Считаем бюджет, сидя на столе. Пирамиды души, всплеск, красиво, Россия, встречай сына. Города говорят об одном, мы поставили новый рекорд. Над головой мой триколор, холоднокровных ни одного. Быть первыми — это наш рок, это мой круг, это мой дом. Все для него и свобода рекой нам под силу. Знаешь про любовь тебе одной. Мы с вами за него всей страной. Вы знали, он крутой супергерой. Сегодня я игрок, мой друг со мной. Идем плавно, он главный, значит будет все по плану. Ты знаешь, кто твой флагман. Ты знаешь, кто твой флагман. Мистер президент, с нами наравне. Те, кто в зале, здесь все. Мой лучший друг, это президент Путин. Мой лучший друг, это президент Путин. Мой лучший друг, это президент Путин. Мой лучший друг, это президент Путин. Русский продукт снова в цене. Лада седан, салют АвтоВАЗ. Мой лучший друг снова в игре. Мой лучший друг один из нас. Если страна это клуб, то на танцполе сегодня много людей. Нет фейс-контроля, здесь все равны. Все остальное решает диджей. Мой лучший друг встает за пульт. Рейтинг растет, качает страна. Девочки просто от него без ума. Мой лучший друг пока не женат. Работаем без перерыва от понедельника и до субботы. Скажи, кто твой лучший друг, и я сразу скажу, ты кто знаешь, ты. Про любовь тебе одной. Мы с вами за него всей страной. Вы знали, он крутой супергерой. Сегодня я игрок, мой друг со мной. Мой лучший друг это президент Путин. Мой лучший друг это президент Путин.